И вдруг он вышел на дорогу и спокойно лег прямо под мчащийся на него грузовик. Грузовик еле успел затормозить. Передние колеса чуть не задели капитана Розуотера. Солдаты в ужасе бросились поднимать своего капитана. Оказалось, что все его тело так свело судорогой, что оно все одеревенело. Может было поднять его за волосы и за пятки. 12 часов он не приходил в себя, не двигался, не пил, не ел. Пришлось отправить его в город Светоч, Париж. — А в Париже? Каким он был в Париже? — допытывался сенатор у Сильвии. — Вам-то он показался вполне нормальным. — Да, потому я с ним и захотела познакомиться. — Не понимаю. — Мой отец выступал с своим струнным квартетом в американском военном госпитале, в отделении для душевнобольных. И там он разговорился с Элиотом, и тот ему показался самым разумным и нормальным из всех американцев, каких он до этого встречал. Когда Элиот стал выздоравливать и выписался, отец позвал его к нам на обед. Помню, как отец представил его нам. — Вот, познакомьтесь, это пока что единственный американец, который прочувствовал, что такое Вторая мировая война. А о чем же он говорил так разумно? Дело не в словах, не в том, что он говорил, а в том, какое он производил впечатление. Помню, как отец о нем рассказывал. Этот молодой капитан, который к нам придет обедать, он презирает искусство. Может себе представить, презирает. Но так он мне все объяснил, что я не мог его не полюбить. Как я понял, он считает, что искусство предало его. И должен признаться, что человек, заколовший штыком 14-летнего мальчишку, так сказать, по долгу службы, имеет полное право так думать. И я его полюбила с первого взгляда. Ты не можешь найти другое слово. Вместо чего? Вместо слова «любовь». А разве есть слово прекраснее? Нет, конечно. Слово-то было очень хорошее, пока Элиот не стал им злоупотреблять. Для меня оно испорчено в конец. Элиот сделал со словом «любовь» то, что некоторые делают со словом «демократия». Раз Элиот собирается любить всех на свете, кого попало, значит, нам, тем, кто любит совершенно определенных людей, по совершенно определенным причинам надо искать новое слово. Сенатор взглянул на большой портрет своей покойной жены. «Например, я любил ее гораздо больше, чем, скажем, негра-мусорщика». Вот и выходит, что я по нынешним понятиям повинен в одном из самых тяжких грехов — в дискриминации. Сильвия устало улыбнулась. Раз нет лучшего слова, можно мне говорить по-прежнему, хотя бы сейчас, сегодня? В твоих устах от слова еще имеет смысл. Я полюбила Элиота с первого взгляда, и стоит мне о нем подумать, знаю, что люблю. Но ты, наверное, очень скоро сообразила, что у тебя на руках человек со странностями. Да, он стал пить. Вот тут-то и корень зла. Именно тут. А потом разыгралась эта ужасная история с Артуром Гарвеем Ульмом. Ульмом звали того поэта, которому Элиот выдал 10 000 долларов, когда фонд еще находился в Нью-Йорке. Этот несчастный Артур сказал Элиоту, что хочет быть свободным и писать правду, не считаясь ни с какими экономическими трудностями. И Элиот тут же выдал ему огромный чек. Это было на одном из приемов на коктейли, продолжала Сильвия. Помню, там был Роберт Фрост и Сальватор Дали, и Артур Готфри. Словом, много знаменитостей. «Валяйте, черт подери, расскажите всем правду», — говорит Элиот. «Ей-богу, давно пора. А если вам понадобится больше денег, чтобы написать побольше правды, приходите опять ко мне». И этот несчастный Артур совершенно ошалел. Стал ходить между гостями, всем показывал чек, спрашивал, неужели он настоящий. Все ему говорят, да, чек замечательный, огромный. Он опять подошел к Элиоту, просил подтвердить, что это не розыгрыш, не шутка. И тут он почти что в истерике стал умолять Элиота, подскажите мне, что писать. «Правду», — говорит Элиот, а тот упрашивает. «Вы, — говорит, — мой покровитель, Я подумал, что вы именно как мой покровитель мне, подскажете.